дороги и нет сада. Так что после рабочего дня вечер у нее будет складываться совсем по-иному. Да, но писать ей тут не придется. А может, она вообще перестанет писать? Она будет вести жизнь, какую, вероятно, ведут остальные женщины. Покупки, готовка, устройство вечерних приемов, ланчи с приятельницами. С ее светскими знакомыми, которые не забывали приглашать ее на свои маленькие встречи и вечеринки, и которым она пока что отвечала лишь благими намерениями показать свой садик. «Я не платила по счету», — сказала она себе в тот день, когда с робким удовольствием обозревала свою новую просторную кухню. «Я, должно быть, кажусь им каким-то подкидышем. Это должно измениться». Изменилось, и никто не был в обиде. Напротив, все были в полном восторге. Дэвид посмеивался над ее новым безрассудством и дразнил неизвестным возлюбленным. «Ты, должно быть, влюбилась», — заявил он ей. А она, не рискнув нарушить их негласный договор, не сказала того, что хотела сказать, и навсегда потеряла такую возможность. Поэтому, когда он незаметно взял ее за руку, дело было на частном просмотре, куда она отправилась с Пенелопой, и она провела его большим пальцем по своему среднему, чтобы он нащупал ободок отвратительного кольца матушки Джеффри, он весь напрягся, но промолчал. Да и что было говорить? Никаких обещаний никто не давал. А в их последний вечер ткнулся лицом ей в шею и пробормотал: «Ты решилась?»